Глава 21. Успех в обществе. Обстоятельства Серегиной новой жизни складывались очень динамично и довольно удачно, словно наконец-то ему снова удалось попасть в поток везения. Или во что-то так на это похожее, поскольку наравне с чистым везением было и много трудностей, но трудности эти так или иначе преодолевались, и Серега неуклонно двигался к намеченным целям. На самом деле трудности даже придавали дополнительный острый вкус новому течению Серегиной жизни, приятно щекоча нервы. «А если бы все складывалось идеально, можно было бы и заскучать», — подбадривал себя Серега, сталкиваясь с очередными непредвиденными обстоятельствами и с головой погружаясь в решение очередных проблем. А проблем у него действительно было предостаточно. Во-первых, ему не удалось восстановиться на работе на тех же условиях, что и раньше. Его начальнику не очень-то понравился Серегин внезапный уход с работы перед самым Новым годом, и теперь он не хотел предоставлять Сереге те же блага и условия, которыми тот пользовался в этой фирме до своего увольнения. На этот раз Серегу взяли на работу по очень жесткому договору с меньшей оплатой труда, чем раньше, и взяли лишь под один конкретный проект, пообещав, правда, продлить договор при наличии следующего заказа. Ну а если Серега хорошо себя зарекомендует, его, быть может, снова возьмут в штат на более высокую зарплату. Но об этом его начальник еще будет долго и серьезно думать. Серега не обиделся, он понимал, что действительно виноват, и решил покорно следовать тому, что дают. К тому же искать другую работу ему не хотелось, поскольку он собирался потратить основную часть своего внимания на организацию собственной выставки. И свобода, предоставляемая ему такими условиями, виделась для него более важным фактором. Во-вторых, на организацию выставки тоже нужны были деньги, потому как в нашем потребительском мире никому неизвестный художник, начиная свой амбициозный путь в обществе, сначала обязательно должен приобрести широкую известность, и только потом, и то лишь в случае успеха, он может рассчитывать на заработок. Такой проект требует приличных вложений. У Сереги, конечно, еще оставались деньги, но на то, чего он хотел добиться в кратчайшие сроки, их могло и не хватить. И пока все не было готово, Сереге пришлось изрядно поволноваться. То помещение в аренду под выставку не находилось, то пресса запрашивала нереальные суммы для хвалебных статей, то фотограф никак не мог сделать нормальные фотографии его картин для буклета, то в метро отказывались размещать рекламу его выставки из-за задержки платежей. И все-таки в результате все сложилось самым удачным образом. И место под Серегину выставку в Центральном доме художника чудесным образом нашлось, и проект по договору в студии дизайна он успел закончить до начала выставки, и художественные буклеты с фотографиями его картин получились достаточно презентабельными, и реклама не подвела. И затраты на все приготовления уложились в ту сумму, какая была в наличии, тютелька в тютельку. Разве это не везение? И главное, все и все успели сделать вовремя, и рамы для картин, и буклеты, и рекламу. Поэтому в начале весны, 5 марта, точно в срок, в Центральном доме художника торжественно открылась Серегина выставка, и ничто не помешало этому событию. Серега был несказанно рад. На открытии он пригласил множество полезных для продвижения себя как художника людей, журналистов, критиков и даже кое-какой бомонд. Он очень сильно волновался и поэтому попросил своего начальника не только присутствовать на открытии выставки, но и по возможности не отходить от Сереги ни на шаг до самого конца этого вечера. Начальник согласился, но попросил за такую любезность себе в подарок одну из лучших Серегиных картин. И Сереге, обычно с трудом справляющемуся со своим волнением, пришлось согласиться. Как бы ему сейчас могла помочь Вероника? Одним своим присутствием она всегда вселяла в Серегу уверенность и не просила никаких подарков взамен. Однако ни Веронике, ни даже информации о ней ему обнаружить так и не удалось, как он ни старался. За время подготовки выставки он несколько раз пробовал ее найти. Уж очень ему не хватало ее поддержки. Но по тем адресам, что он запомнил, заглядывая в параллельные реальности, в этой реальности почему-то проживали совсем другие люди. и несколько Лапиных Вероник, проживающих в Москве и Подмосковье, как он не надеялся, тоже оказались не теми Верониками. Серега, конечно, расстроился, но не отчаялся. Все-таки у него теперь была основная и очень важная цель в жизни. Может, когда он станет известным художником, Вероника найдется сама собой, или же другая приятная девушка у него появится. К восьмому дню выставки Серега продал уже все свои картины, причем большую часть из них, в основном все алтайские и ранние его работы, приобрела, не торгуясь, какая-то нефтяная компания для оформления своих офисных интерьеров. Сереге была лестна такая оценка творчества, однако ему не очень нравилось то, что представители нефтяников, отсчитав приличную сумму денег наличными, тут же сняли картины со стен и увезли их в неизвестном направлении. Серега пытался возражать, но нефтяников сопровождала уж очень внушительная охрана. Его выставка должна была продлиться еще неделю, но теперь в экспозиции было представлено всего несколько работ, которые он написал после Перу. Эти работы тоже были проданы, но их новые хозяева согласились забрать свои картины в последний день работы выставки. И теперь остатки коллекции сиротливо смотрелись в большом пространстве, отведенном в ЦДХ под Серегину экспозицию. И самому художнику, несмотря на собственный грандиозный успех, почему-то было грустно и тоскливо на них смотреть. Он действительно очень легко добился популярности. Критики оставили неплохие рецензии, журналисты написали немало хвалебных статей в газетах и в интернете, и даже по телевизору его показывали как гениальное открытие года. Теперь он был не только популярным, скрывающимся под скромным псевдонимом писателем, но и широко известным, востребованным художником. Вот только больше радости у него от этого почему-то не стало. А проблем и дикой усталости стало гораздо больше. У него на счету теперь было очень много денег, поскольку картины удалось продать на порядок дороже, чем он рассчитывал. Но тратить эти деньги не хватало времени. Теперь все его время было расписано. Интервью, фотосессии, участие в телевизионных шоу, обязательное присутствие на выставке среди практически пустых стен. Еще невозможность уединения теперь стала отличительной особенностью его новой жизни, поскольку один шустрый парнишка по имени Василий Петухов всюду преследовал его, пытаясь убедить в том, что теперь Серега должен отдать себя в Васины умелые ручки, и тогда будет до конца дней своих кататься как сыр в масле. Василий Петухов сулил Сереге мировую известность, выставки в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Токио, в Сиднее и во всех тех местах планеты, которые только придут ему в голову. От Сереги требовалось лишь одно — подписать с ним долгосрочный контракт и написать большое количество новых картин. И, возможно, Серега легко пошел бы на эту авантюру до открытия этой выставки и даже в самом ее начале. Но теперь, когда он чувствовал себя сиротливо в полупустых стенах художественной галереи и сильно сомневался в том, что он снова сможет написать что-то ценное, он соглашаться не хотел. К тому же он уже имел плачевный опыт своей писательской деятельности. После подписания контракта с издательством у него напрочь пропало желание писать книги. Не то чтобы писательское вдохновение покинуло его, нет, он просто патологически не мог творить под давлением слова «должен». Теперь Серега все чаще вспоминал реальность, в которой он тоже был известным художником, ту, в которую заглянул в труднодоступном для обычного восприятия пространстве, и ориентируясь на которую, он и затеял всю эту историю с выставкой. Серега в той реальности не был счастлив, и это сразу же бросалось в глаза. Тот Серега был востребован, популярен, богат, но бесконечно одинок. Он мог позволить себе любую женщину, и не только за деньги, но он не знал о том, что женщина может дополнить его до настоящего счастья. И если бы узнал, то все равно не понял. Он много работал, пытаясь в творчестве найти свое счастье, и даже периодически находил что-то похожее на него. Но Серега, который в тот момент искал Веронику, очень хорошо понимал, насколько это было мелкое и убогое счастье. Счастье, построенное на бегстве от себя целостного. И вот теперь, когда Серегин социальный успех был налицо, выражаясь в большом количестве заработанных денег и широкой известности, Он сидел и грустил среди пустующих стен и не понимал, почему ему не радостно. Серега сидел и потягивал из фляжки дорогой коньяк, чтобы хоть как-то, хотя бы при помощи алкоголя, создать в себе иллюзию заслуженной радости. Но радость, похоже, забыла о Серегином существовании. Восьмой день выставки уже подходил к концу, когда в пространстве пустого демонстрационного зала появились силуэты знакомого Сереги семейства. Это Лика, Майкл и маленькая Люси пришли посмотреть на его картины. С их появлением пространство галереи словно ожило. Эти люди буквально светились счастьем, настоящим счастьем, таким недоступным и желанным для Сереги. И это свечение он не мог не заметить, даже в теперешнем своем состоянии. Дойдя до последней Серегиной картины, представленной в скудной экспозиции, веселое семейство остановилось. Маленькая Люси, покачиваясь на тоненьких, еще не окрепших детских ножках, подошла ближе к картине, подняла маленький пальчик вверх и громко высказалась. «Дядя! Дже Ли!» Ее родители очень обрадовались непонятным словам ребенка. Лика радостно подхватила Люси на руки, чтобы та могла лучше рассмотреть картину, и восторженно подтвердила. «Ты права, моя радость. В этой картине действительно чувствуется присутствие дяди Роджера Ли, поэтому мы ее и купили». Серега очень удивился, услышав от Лики придуманное им самим же для бармена имя. Но решил мистических тем в этот раз не касаться. Гораздо больше его заинтересовали другие Ликины слова. Они явно противоречили действительности, поскольку картину, о которой говорила Лика, он действительно продал. Продал, но не ей и не ее мужу Майклу. И поэтому Серега медленно подошел к этим наглым мошенникам, рассматривающим последнюю написанную им картину, подошел, чтобы возразить. Эту картину он писал во время своих самых сильных сомнений после посещения необычного пространства, проявленного только для особого состояния сознания. Вернее, поначалу он пытался отразить на холсте все переполняющие его эмоции после встречи с невозможным, а потом, во время борьбы с самим собой, отразил эту борьбу и результат этой борьбы. Название картины «Нелегкая победа разума» как нельзя лучше подходило к этому сумбурному произведению, отражая конечный результат и самую суть, как Сереге казалось, этой работы. И, как ни странно, именно эта картина положила начало его успеху и большому количеству денег, которые он в итоге заработал. Во время открытия выставки, когда большинство гостей еще только издалека присматривались к работам художника, уделяя гораздо больше внимания фуршетным напиткам и угощениям, нежели искусству, к Сереге подошла обворожительная молодая красавица. Эта красавица, освещая все и всех вокруг себя своей сногсшибательной улыбкой и смотря на Серегу сине-зелеными, светящимися, проецирующим светом невероятной красоты глазами, глазами, в которых однозначно хотелось утонуть навсегда, нежно спросила у Сереги, может ли она купить картину под названием «Нелегкая борьба разума». Серега моментально попал под магнетическое обаяние незнакомки. Дрожащим от волнения голосом он вежливо попытался исправить ее милую ошибку в названии своей картины. «Вы, вероятно, имели в виду мою картину под названием «Нелегкая победа разума», хотя это не столь важно. Вам, мадам, я готов не только продать любую из своих картин, но и поменять их название, соответственно, вашему безупречному вкусу. Я даже готов отправиться с вами на край света, только прикажите». Незнакомка бросила на Серегу короткий оценивающий взгляд и кокетливо ответила. «Хорошо, я внесу вас в список своих поклонников». А потом она абсолютно серьезно посмотрела на него, приблизив свои аппетитные губы к самому его уху и шепотом добавила. «Могу ли я по этому поводу рассчитывать на некоторую благодарность с вашей стороны, господин художник?» Серега был изумлен и обрадован одновременно. Такая яркая красавица хочет его о чем-то попросить. Это было так приятно и так неожиданно, что он уже был готов подарить ей и эту свою картину, и любую другую, тем более что в тот момент он еще не был уверен, что его картины вообще могут продаваться. Зато тот эффект, который произвело внимание этой красавицы к его скромной персоне здесь и сейчас, недооценить было невозможно. внимание всех присутствующих в экспозиционном зале мужчин да и женщин тоже теперь было приковано лишь к Сереге. К Сереге, мило воркующему с нереально красивой и до безумия обаятельной женщиной. Некоторые из гостей даже оставили свои бутерброды и рюмки с вином и подошли поближе, чтобы услышать, о чем идет разговор. Серега всем своим существом ощущал всеобщее любопытство, и ему безумно нравилось такое общественное внимание. Поэтому он ответил красавице громко и даже с изрядной долей пафоса. «Для вас я готов на что угодно, моя фея». Но красавица неожиданно осадила его. «Вообще-то я картину хотела приобрести, а не комедию разыгрывать». «Извините, бога ради», — затараторил Серега, пытаясь хоть как-то вымолить прощение у недоступной красавицы. «Совсем голову потерял в вашем присутствии. Надеюсь, вы меня простите, а я, в свою очередь, готов на любые ваши условия». Красавица еще раз внимательно посмотрела на Серегу и, заметно смягчившись, тихо проговорила. «Я куплю вашу картину прямо сейчас, а заберу, когда разрешите. Только за ту цену, что вы обозначили на ценнике, я ее купить не смогу». «Конечно, конечно», — обрадовался Серега возможности услужить. «Я готов скинуть цену до той суммы, которая вас устроит. Вы ведь у меня первая покупательница, поэтому вполне логична скидка». Но красавица не обрадовалась Серегиным восторженным словам. Она брезгливо поморщилась и разочарованно заявила. «Вы меня не поняли. Я человек достаточно хорошо обеспеченный. У меня много известных и очень богатых друзей. И я не могу себе позволить купить картину за 1000 евро». Это слишком дешево. Я с удовольствием купила бы ее за 10 000 евро, сообщив своим знакомым, что такова цена уже со специальной скидкой для меня, — осветила она Серегу обворожительной улыбкой, переходя на заискивающий тон. Неужели вам сложно приписать ко всем ценам на всех ваших картинах всего один нолик? Такой поворот событий оказался для Сереги еще более неожиданным. Не скрывая своего удивления, он растерянно переспросил, «Вы хотите купить мою картину за 10 000 евро?» «Да, но не это главное», — снова перешла на шепот красавица, подмигивая обалдевшему Сереге. «А что?» «Главное — это то, что цены на другие картины тоже должны увеличиться на порядок», — таинственным шепотом сообщила она, одаривая Серегу после каждого своего слова обворожительной улыбкой. «Я же не могу выглядеть дурой, купившей картину на порядок дороже, чем она стоит. А если все цены будут одного порядка, мне не будет стыдно. Я легко скажу своим знакомым в светском обществе, что купила картину хорошего и дорогого художника». «Но ведь у меня никто не купит остальные картины по такой высокой цене», — жалобно проскулил Серега, понимая, что отказать незнакомке он не сможет. «И поэтому больше 10 000 евро заработать на своих картинах ему теперь не удастся». «Ничего, купят», — уверенно заявила красавица и демонстративно отсчитала Сереге обозначенную сумму, а затем потребовала, чтобы Серега при ней добавил нули на все ценники. В тот момент Серега думал, что это его провал, и в суматохе даже забыл попросить у красавицы ее координаты. Он лишь написал расписку о том, что картина под названием «Нелегкая победа разума» теперь принадлежит ей, причем она так и не сообщила Сереге своего имени, а пожелала остаться неизвестной, обозначив себя в Серегиной расписке абстрактным именем — предъявитель сего. Но на следующий день обаятельная красавица в эфире самого популярного телевизионного канала высказала свой восторженный отзыв о выставке. В прессе после этого появилось гораздо больше хвалебных статей, чем Серега оплатил. А еще через день к Сереге пришли другие покупатели, которые за 5 дней скупили все его работы. Поэтому покупка картины под названием «Нелегкая победа разума» была для Сереги не только памятной, но и символичной. Она легла в основу его успеха как художника. И заявление Лики о том, что эта картина принадлежит их семейству, до глубины души возмутило его. Он подошел к счастливой троице и ехидно ухмыльнулся. «К сожалению, господа, вы уже опоздали», — развязно заявил он. «Эту картину я продал самой первой, еще во время открытия выставки. Новая хозяйка любезно согласилась оставить картину до конца работы экспозиции, а после окончания ее заберут. Так что, обломс?» «И мы рады видеть вас, Сергей», — нарочито вежливо, даже с некоторым укором, сказал Майкл. «Извините», — поспешил извиниться Сергей. «Конечно же, я рад, что и вы посетили мою выставку. И еще больше рад, что вы заинтересовались этой картиной. Но, к сожалению, как я уже сказал, эту картину я продал еще во время открытия выставки». «Я знаю», — сухо заметил Майкл. «Эту картину купила моя бывшая жена по нашей с Ликой просьбе. Вот расписка». И Майкл протянул Сереге расписку, которую тот неделю назад написал светской львице. Серега машинально взглянул на расписку и растерянно спросил: «Вы хотите забрать картину прямо сейчас?» «Если честно, нет. Мы пока еще надеемся, что эта картина тебе и самому может понадобиться», — загадочно ответил Майкл. Но Серега не придал значения таинственному тону и туманным словам Майкла. В этот момент его гораздо больше интересовал другой вопрос. «Неужели та прелестная дама действительно была твоей женой?» Не скрывая любопытства и зависти, спросил он. «Ну да», — снисходительно ответил Майкл, глядя на Серегу, как на маленького ребенка. «Почему же вы расстались? Она тебя бросила?» «Да нет», — усмехнулся Майкл, потом сделал паузу и неожиданно серьезно, глядя Сереге в самую глубину его нетрезвых глаз, добавил: «Лика — моя вторая половинка, моя единственная и настоящая любовь. А брак с Кристиной был моей ужасной ошибкой, за которую, уж поверь, я заплатил сполна». Серега не до конца понял, о чем говорил Майкл, но сверлящий, переворачивающий все самое потаенное в закоулках Серегиной души взгляд Майкла неожиданно отрезвил Серегу. И дикая тоска, скорбная и уныла, огромной тяжестью моментально навалилась на него. Он видел и чувствовал своей каждой живой клеткой счастья, в котором, не переставая, купалась эта странная троица. Но также остро он чувствовал и то, что к нему, к Сереге, нет и счастья, ни какое-то другое не имеет никакого отношения, несмотря на весь его поразительный успех как художника. Серега хотел было снова приложиться к спасительной фляжке с коньяком, но в этот момент маленькая Люси, сидевшая во время его разговора с Майклом на руках у Лики, жалобным детским голоском громко закричала: «Дядя, не надо!» Серега удивленно посмотрел на Люси, затем попытался найти поддержку в глазах Лики, после чего перевел растерянный взгляд на Майкла. Все семейство смотрело на него печальными и по-доброму сочувствующими глазами. Неожиданно для себя Серега не выдержал такого точного отражения того, что происходило в этот момент в его душе, и громко разрыдался. «Я не понимаю, что со мной происходит», — сотрясаясь сильными рыданиями, жаловался он этим практически незнакомым ему людям. «Я не знаю, что мне делать, как жить дальше, во что верить». Лика отдала Люси Майклу, подошла к Сереге, по-матерински обняла его и, ласково глядя по вздрагивающей от рыдания Серегиной спине, тихим, но уверенным голосом принялась утешать Серегу. «Ну что ты, ничего страшного пока не произошло. Просто ты еще не установил полноценный контакт с водными качествами своей сути. Вот она тебя и затапливает лишними эмоциями. Успокойся, пожалуйста, а мы тебе обязательно поможем. Успокойся, тише, тише. Ну, все». То ли голос Лики, то ли ее комплексная поддержка, включающая объятия и поглаживания, и слова утешения, возымели свое действие, но вскоре Серега перестал рыдать, прошептал Лике на ухо «спасибо» и, отстранившись от нее, виновато посмотрел на Майкла. Но Майкл смотрел на него не осуждающе, а очень доброжелательно. Видя, что Серега обрел способность что-то воспринимать, Майкл серьезным тоном, с пронзительной искренностью в голосе, уверенно заговорил: «Ты уже отравлен чудесным, и твоя суть хорошо помнит, каково это — быть рядом со своим настоящим партнером. Поэтому пока ты не найдешь Веронику, ты не обретешь целостность истинного партнерства и не примешь склонность к волшебству как часть своей натуры, ты не сможешь быть счастливым». «Но как найти Веронику?» — жалобно заскулил Серега. «Я уже испробовал все способы, но у меня ничего не получилось». «А я тебе говорила, что обычными способами тебе Веронику не найти», — попыталась его подбодрить Лика. «Мог бы даже не пытаться. А вот Роджер Ли сможет тебе помочь». «Но ведь я у него уже был», — неожиданно возмутился Серега. «И там у меня тоже ничего не получилось». «Тебе просто в тот раз не хватило времени и личной силы для успешного завершения начатого», — постаралась оправдать Серегины неудачи Лика. «Было бы здорово, если бы ты попробовал еще раз». «Еще раз? Но как? Я и в первый раз не понял, как нашел это ваше невозможное. А сейчас уже столько времени прошло», — искренне пожаловался он. «Об этом не переживай», — радостно заявила Лика. «Твое подсознание успело о тебе позаботиться. В этой картине», — и она смело указала на картину, которую они всем семейством только что разглядывали, — «ты сам оставил для себя подсказки. В ней есть все ключи для поиска невозможного. Поэтому, собственно, мы и приложили массу всевозможных усилий, чтобы она не ушла на сторону». «И вы мне подскажете, на что обратить внимание?» «Нет», — неожиданно отрезал Майкл. «Свои подсказки и ключи ты можешь найти только сам». «Но ты можешь опереться на водные качества своей мистической сути и на свою любовь к Веронике», — поспешила поддержать Серегу Лика. «Любовь обязательно тебе поможет». Серега внимательно посмотрел на свою картину, а после, с нескрываемой обидой в голосе, выразил недвусмысленную претензию. «Вот вы все время говорите «водные качества», «мистическая суть», «любовь», «любовь», а я вообще не понимаю, о чем вы говорите, и ничего такого пафосного по отношению к Веронике не чувствую». «Мистическая суть водного типа, Сереженька, это твой главный козырь, поэтому тебе все равно самому придется рано или поздно понять, что это такое и как с этим быть. Будем мы об этом говорить или нет?» — энергично парировала его возмущение Лика и тут же мягким голосом заботливо добавила. «А настоящая любовь, она вовсе не пафосна. Вот скажи, что ты чувствуешь по отношению к Веронике?» «Я ничего не чувствую. Мне просто не хватает ее в мелочах», — растерянно ответил Серега. «А разве ты не знаешь такого выражения? В мелочах Бог?» «Знаю. А при чем здесь Вероника?» «Бог — это любовь. Бог — это истина», — радостно воскликнула Лика. «Ну а дальше думай сам. Мне-то кажется, за Веронику стоит побороться». Последние слова Лика говорила нарочито равнодушно, словно ей эта тема больше не была интересна. Она даже демонстративно собралась уже уходить. Однако Серега не готов был вот так внезапно закончить разговор, и поэтому он начал сопротивляться. «Вот вы говорили, что если я не пойду по вашему пути к чудесному, все в моей жизни разрушится», — возмутился он. «А я стал весьма успешным художником». Майкл передал Люси Лике и суровым тоном высказал Сереге свое мнение о его успехе. «Ты превратил свое чистое желание самовыражения и мастерство, подкрепленное талантом, в денежный эквивалент. Что же ты будешь делать теперь, когда твои амбиции удовлетворены, а желание снова пройти этот путь у тебя больше не появится?» «Ну, не знаю. Я буду путешествовать. У меня теперь достаточно денег для посещения самых недоступных уголков планеты». «Путешествовать?» — презрительно засмеялся Майкл. «Путешествовать, стараясь не видеть чудесное. И что же это будут за поездки такие? Давайте поставим галочку, что мы здесь были. Типа, я и Рим, я и Париж, я и Нью-Йорк, да?» Серега не знал, что ответить. Он и сам не понимал, почему вдруг стал сопротивляться желанию этой семейки подтолкнуть его к новой встрече с невозможным. И тут вдруг он вспомнил главное. «А почему, собственно, вы так хотите, чтобы я принес жертву?» «Хм», — усмехнулся Майкл. «Если ты по-прежнему думаешь, что нам нужна твоя квартира, ты глубоко ошибаешься. По-моему, я тебе в доступной форме уже дал понять, что мы не только не хотим завладеть твоим имуществом, но еще и реально помогли тебе заработать на порядок больше денег, чем ты рассчитывал. И теперь на эти деньги ты можешь купить себе еще парочку квартир. А нам с Ликой очень важно, чтобы близкие нам по духу и возможностям люди обязательно обрели свое истинное счастье». «Откуда вы знаете, в чем мое истинное счастье?» — огрызнулся Серега. «Я даже сам этого не знаю». «Мне трудно это объяснить тебе сейчас, когда ты нецелостен и не обладаешь тем видением, которым обладаю я. Мы с Ликой действительно хотим тебе помочь. Если ты продолжишь свой путь к Веронике, ты сам сможешь увидеть свою истину. Пожалуйста, поверь нам на слово, и ты не пожалеешь». Серега не знал, что ответить. Он понимал, что в словах Майкла есть резон, и что его собственное сопротивление смешно и выглядит как каприз маленького ребенка, и все же расстаться с ним он не мог. Похоже, ему нужно остаться одному и все хорошенько обдумать. И чтобы поскорее остаться одному, Серега решил прекратить все дискуссии и прямо сейчас попрощаться с гостями. «Хорошо», — примирительным тоном сказал он, — «я обязательно подумаю над всеми вашими словами и предложениями». Лика, чутко уловив Серегино желание уединения, сделала Майклу красноречивый жест и доброжелательно заключила. «Я надеюсь, Сережа, ты примешь правильное решение». И все семейство, быстро попрощавшись с Серегой, покинуло территорию экспозиции. Оставшись один, Серега первым делом хотел было вновь приложиться к своей фляжке с коньяком. Однако, когда он начал откручивать пробку, в его ушах отчетливо зазвучал звонкий детский голосок. «Дядя, не надо!» Серега испуганно огляделся и, не обнаружив ни одной живой души рядом, вновь попробовал открутить пробку. Но в этот момент ему стало вдруг по-настоящему стыдно, словно он пытался навредить собственному ребенку. И тогда Серега убрал фляжку во внутренний карман пиджака, нерешительно подошел к своей картине под названием «Нелегкая победа разума» и принялся внимательно ее рассматривать. «Ну что ж, посмотрим внимательнее на картину. Может, Лика и Майкл действительно правы, и в ней есть какие-то подсказки», — размышлял Серега, пытаясь увидеть что-то непроявленное на картине, сделавшее его богатым и знаменитым. И с каждой минутой погружения в эту свою работу Серега буквально пропитывался уверенностью какого-то иного порядка и неукротимым стремлением заглянуть за грань. Как Серега не сопротивлялся, но, похоже, искать в городе непроявленный в обычном состоянии сознания дом и приносить какую-то там непонятную жертву, он уже начал.